Мы живем в уникальном государстве, — думала я, выбираясь из очередного талого сугроба. В государстве, где не принято спрашивать у людей, на какие деньги они живут. Более того, этот вопрос совершенно естественный в цивилизованном мире, в России почитается неприличным. Почему? А потому что ответ на него давно прописан в Уголовном кодексе. В статье, заканчивающейся мудрыми словами, сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Я задумалась так глубоко, что не заметила, как удалилась довольно далеко от поселка. Идти по рыхлому снегу было неприятно, ноги увязали и проваливались в грязные разлагающиеся сугробы. Да, конец зимы выглядит неэстетично. Впрочем, за городом он еще не так отвратителен. Ходить по Москве в это время года приходится по колено в собачьих фекалиях. Вот интересно, наши люди когда-нибудь научатся брать на себя ответственность за домашних питомцев? Когда-нибудь они поймут, что собака — это не милая игрушка, а живое существо, за которое нужно отвечать. Никогда не забуду одну маленькую деталь моей прогулки по столице. Случилось это давно, года 3 назад. Я шла по полуосвещенной вечерней улице и размышляла о чем-то приятном. Вдруг из-за угла дома выскочил здоровенный бультерьер и бросился прямо на меня. У меня собаки этой породы и раньше вызывали неприятные ассоциации. Их бело-розовая расцветка казалась мне похожей на кожу альбиноса, а морды наводили на мысль у помеси свиньи и крысы. И, конечно, мне было прекрасно известно об их агрессивности. Более того, об их непредсказуемой агрессивности. В общем, пока собака неслась ко мне, я успела вспомнить все страшные истории, связанные с бультерьерами, из-за которых порода стала запрещенной во многих западных странах. Я остановилась, как вкопанная, и с усилием отвела глаза в сторону. Лучше не видеть того, что сейчас произойдет. До горла этот кошмарный пес не дотянулся, но ног я, видимо, лишусь. Собака подлетела ко мне и резко затормозила возле самых носков моих туфель, остановилась, с интересом обнюхала мои ноги, дружески повиляла тонким крысиным хвостом и неторопливо отошла. Мои колени дрогнули, и я чуть не свалилась прямо на асфальт. Тут со мной поравнялся владелец пса, молодой беспечный юноша, который шел следом, помахивая отстегнутым поводком. Не вцепилась в него я только по одной причине — струсила. Я даже постаралась не повышать голос. Прошипела сквозь стиснутые зубы. — Почему собака без поводка и без намордника? Юноша остановился и глядел меня с изумлением. — А зачем? Я задышала, как закипающий самовар. «Он добрый», — заверил меня юноша снисходительным тоном и двинулся дальше. «Скажу вам честно, я бы таких владельцев расстреливала без суда и следствия. Хорошо, предположим, что пес действительно не агрессивен, но мне-то откуда об этом знать? А если предположить, что на моем месте оказался бы человек с больным сердцем? Приступ обеспечен. Я сплюнула в сторону и вдруг застыла на месте. Боже мой, я начинаю вспоминать свое прошлое. Но насладиться этим ощущением не успела. В мою ладонь ткнулось что-то мокрое и холодное. Я вздрогнула и отдернула руку. Рядом со мной стоял белоснежный тобол. Его хвост, закрученный в колечко, дружески дернулся. — Привет, — сказала я. «Здравствуйте, прекрасная Анна!» — ответил мне насмешливый голос. Я повернула голову. Отставной военный хирург стоял в 3 шагах от меня, закрывая глаза ладонью от яркого света, и улыбался. «Чему радуемся?» — спросила я, не отвечая на приветствие. Саша повел руками вокруг. «Весна идет!» — ответил он словами из популярного романса. Я вспомнила свою встречу с бультерьером и раздраженно спросила, а почему пса на поводок не берете? Саша искренне удивился. Зачем это? Чтобы не бросился на кого-нибудь? На кого? Мало ли, — ответила я неопределенно. Саша снова заслонил глаза козырьком из ладони. Да вы не в духе, — заметил он проницательно. Я молча пожала плечами. — Прогуляетесь с нами? — пригласил Саша. — Прогуляюсь, — согласилась я. — Только недолго. Скоро Элла с Ритой вернутся. — Ах да, — вспомнил мой собеседник, — вы же учительница музыки. Мне показалось, что в его голосе скрывается иронический подтекст. Только какой именно, я не поняла. — Учительница, — согласилась я. — И как долго вы намерены здесь оставаться? Я так поразилась хамской прямоте вопроса, что даже остановилась. — А вам-то какое дело? — сказала я, наконец, не найдя более жестких слов. — Просто интересуюсь. Я посмотрела на собеседника с уже неприкрытым раздражением. — Ну да, все забываю. Я же темная личность. Макс так уже не считает, — подбодрил меня Саша. — А вы? Минуту он молчал, разглядывая бурую талую жижу под ногами. — Скажем так, я был бы полностью удовлетворен, если бы вы вспомнили, как сюда попали. Скажем так, если бы я это вспомнила, я бы тоже была полностью удовлетворена. Саша тихо засмеялся. — Язва, — заметил он укоризненно. Я пожала плечами. — Вот интересно, почему все так озабочены подробностями моей жизни? Почему бы не заняться собственной? Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли на себя кума обратиться? — Это вы обо мне? — догадался Саша. — И о вас. И что же во мне такого подозрительного? — Честно? — Честно. Я прикусила нижнюю губу. — Говорить или нет? — Мне непонятно, на что вы живете. Все-таки не удержалась я. — Ах, вот как! — Да. — Вы не работаете, однако ведете приятный, рассеянный образ жизни. Вот я и думаю, на какие доходы? — А вдруг я наследство получил? — серьезно спросил Саша. Краска бросилась мне в лицо. — Не смейтесь надо мной, — сказала я ровным голосом. Я и не думал. — Вам Максим рассказал, да? Саша промолчал. — Конечно, он. С горечью резюмировала я. Позавчера я видела, как он к вам потопал на производственное совещание, надо полагать. Саша молчал. — Ну? — спросила я. — Чего молчите? — Прикидываю. Наконец соблаговолил раскрыть рот собеседник. — Что прикидываете? Действительно ли я так подозрительно выгляжу? — Да, пожалуй, вы правы. Саша с интересом посмотрел на меня. — Знаете, Аня, а вы довольно проницательный человек. — Угадали. Саша помолчал еще немного, усмехнулся в усы и примирительно сказал. — Вы правы. Официально я не работаю. — Работаете неофициально? — Точно. — Консультантом в какой-нибудь хлебной структуре? — Да нет, — ответил Саша. Присел на корточки и повозил Табола за уши в разные стороны. Я сам структура. Табол вырвался из его рук и удрал подальше. Саша поднялся на ноги. — Вы структура? — он молча улыбнулся. — Заинтригованно, — признала я с интересом. — Подробнее нельзя? Саша вздохнул. — В общем, ничего криминального. Я занимаюсь конфиденциальными домашними делами. Частный сыщик? Не только. К примеру, недавно ко мне обратился один мой знакомый. Его племянник ходит в школу, возле которой продают наркотики. Причем никакая милиция никаких мер не принимает. Почему? — не поняла я. Минуту Саша молча смотрел на меня. — Да, — ответил он отвлеченно. — Здорово вам, память отшибла. И насмешливо пояснил. — В доле, наверное. Я поперхнулась. Действительно глупый вопрос. — И что вы сделали? — У меня остались выходы на старых сослуживцев. Вот мы собрали ребят, приехали на точку и переломали дилерам ноги. Я захлопала ресницами, но продолжения не последовало. И все? Пока все, миролюбиво подтвердил Саша. А если они вернутся? Спросила я почему-то шепотом. Убьете, да? Саша оглянулся вокруг, придвинулся ближе и поманил меня пальцем. Холодея от любопытства, я подставила ухо. — И на органы разберем, — шепотом пообещал собеседник. — Ну, че добру пропадать? Я обиделась и отодвинулась в сторону. Саша расхохотался. — Не задавайте глупых вопросов и не будете получать глупых ответов, — сказал он наставительно. — Я запомню, — пообещала я. За этим увлекательным разговором время прошло незаметно, и я спохватилась только тогда, когда заметила на дороге приближающийся джип. — Ой, девочки возвращаются. — Вам уже пора? — выразил Саша. — Вежливое, формальное огорчение. — Да, я побежала. — Не упадите! — пожелал он мне вдогонку. Я сделала несколько торопливых шагов в сторону поселка и вдруг остановилась. Почему в его словах мне вечно мерещится скрытый смысл? Не знаю. Но надо признать, что речи отставного военного хирурга кажутся мне такими же двойными, как его лицемерные зелено-карие глаза.